Глава 10. Первый день в этом доме тянется мучительно долго. Я распаковываю вещи, которые мама собрала, развешиваю платья в огромном шкафу. Они занимают от силы четверть пространства. Раскладываю косметику на туалетном столике. Все это кажется таким временным, как будто я в гостях, а не дома. Хотя что я говорю? Это и не мой дом. В половине восьмого стучат в дверь. Открываю. На пороге стоит молодая женщина в форме горничной. «Госпожа, хозяин просит вас спуститься к ужину», — говорит она, не поднимая глаз. «Благодарю», — отвечаю. «Сейчас спущусь». Смотрю на себя в зеркало. Я переоделась в простое домашнее платье. Длинное, закрытое, но из мягкой ткани, которая облегает фигуру. Волосы распустила. Арслан сказал «домашнее», вот и «домашнее». А закрытое? Не хочу признаваться, но я надела его с надеждой на то, что не придется снимать. Спускаюсь вниз. В столовой горят свечи. Стол накрыт, но только на два места. Значит, ужинать будем вдвоем. Арслан уже сидит во главе стола. Он переоделся, теперь в темных брюках и белой рубашке с закатанными рукавами. Выглядит расслабленным и домашним. Но это только внешне, и это обманчиво, потому что взгляд его все такой же пристальный. «Садись», — кивает он на место рядом с собой. Не в противоположном конце стола, а рядом, по правую руку. Сажусь. Почти сразу подходят слуги, начинают подавать блюда. Суп, мясо, овощи, хлеб. Все пахнет вкусно, но кусок в горло не лезет. «Ешь», — командует Арслан, заметив, что я только ковыряю вилкой. «Тебе нужны силы». «Для чего?» — вырывается. «Ощущаю себя странно. Он вроде бы пообещал, что не тронет, но я не верю, потому что я точно не захочу сегодня. И завтра. И вообще никогда. Не представляю себе, как позволю ему к себе прикоснуться». «Для жизни, Марьям. Просто для жизни». Я буквально заставляю себя есть. Молчим. Только звон приборов о тарелке нарушает тишину. «Завтра начнешь осваиваться», — вдруг говорит он. «Самат покажет тебе, как ведется хозяйство. Ты хозяйка дома теперь. Должна знать, кто за что отвечает». «А если я не хочу быть хозяйкой?» — спрашиваю тихо. Он поворачивается ко мне, кладет вилку на тарелку совершенно бесшумно, но так, что я мгновенно считываю его недовольство. «Ты моя жена», — напоминает то, что я бы хотела забыть. «У тебя нет выбора. Но чем быстрее ты примешь свою роль, тем легче тебе будет жить». Он протягивает руку, касается моего лица. Большой палец проводит по моей нижней губе. «Не хмурься так», — говорит мягче. «Я не чудовище, Марьям. Я просто мужчина, который хочет свою жену». Я отвожу взгляд. В красках представляю то, что он подразумевает под словом «хочет». Сглатываю. Ужин заканчивается. Арслан встает, протягивает мне руку. «Пойдем». Сердце начинает колотиться. «Куда?» «В спальню», — отвечает он, как само собой разумеющееся. «Уже поздно». Я смотрю на его руку, потом на его лицо. В его взгляде решимость. Он не шутит. Медленно кладу свою руку в его. Пальцы холодные и мокрые, дрожат в унисон моему телу. Мы поднимаемся по лестнице. Каждая ступенька дается с трудом. Ноги ватные, совсем не хотят слушаться. Все надежды рушатся, когда он ведет меня к своей спальне, открывает дверь. Комната огромная. В центре кровать размером почти с мою бывшую комнату. Темное дерево, черное постельное белье. Пахнет им, тем самым терпким парфюмом. Мне нужно переодеться, говорю, останавливаясь у порога. «Иди», кивает он. «Ванная там. Все, что тебе нужно, уже там». Захожу в ванную комнату. Она такая же огромная. мраморная ванна, душевая кабина, два умывальника. На полке женская пижама. Шелковая, нежно-розовая. Слишком откровенная для моего вкуса. Тонкие бретельки, короткие шорты. Все чересчур открытое. Переодеваюсь дрожащими руками. Смотрю на себя в зеркало. Почти вся грудь на виду, ноги открыты. Чувствую себя уязвимой. И долго не могу решиться, чтобы выйти. От стука в дверь вздрагиваю и понимаю, что больше не могу себе позволить прятаться. Выхожу. Арслан стоит у окна, смотрит на темноту за стеклом. Он уже тоже переоделся. В черные пижамные штаны и... все. Он без футболки. Я вижу его широкую спину, мускулы, шрам под лопаткой. Он оборачивается, и его взгляд скользит по мне. Он оценивает меня медленно и жадно, задерживается на груди, бедрах, ногах, возвращается к лицу. «Иди сюда», — говорит низко. «У меня есть выбор, послушаться или сопротивляться. Но какой смысл? Он все равно возьмет свое. Сам ведь сказал». Иду к нему медленно, останавливаюсь в шаге. Он протягивает руку, берет меня за запястье, притягивает к себе. «Не бойся так», — шепчет, обнимая. Его руки скользят по моей спине, одна опускается ниже, к пояснице. «Я же говорил, сделаю тебе хорошо». Он наклоняется, целует меня. Не так грубо, как в прошлый раз. Медленнее, мягче. Его губы двигаются по моим. Язык проникает в рот, исследует. Одна рука запутывается в моих волосах. Другая прижимает меня к себе крепче. Я стою, не знаю, что делать с руками. Куда их деть? Что с ними делать? Он чувствует мое замешательство, отстраняется. «Обними меня», — управляет. «Не стой, как статуя». Неуверенно поднимаю руки, кладу ему на плечи. Ощущаю его горячую кожу под своими ладонями. Чувствую, как напряжены его мышцы. «Вот так», — одобрительно кивает он. «Умница». Целует снова. На этот раз дольше и глубже. Его руки скользят по моему телу, по спине, бокам, бедрам. Везде, где касается, остается обжигающий след. Потом он берет меня на руки. Легко, будто я ничего не вешу. И несет к кровати. Кладет на постель. Нависает сверху. «Арслан», — шепчу я, когда его губы находят мою шею. Сама не знаю, почему произношу его имя. Просто его слишком много. «Что?» — спрашивает он, целуя ключицу. «Продолжать?» И его рука скользит под тонкую ткань моей пижамы.